Глава 55. Возвращаюсь от сестры под вечер, даже позже Данилы. Я под впечатлением от общения с племянницей и вообще ничего подозрительного не замечаю. Единственное, удивляюсь на следующий день, что у заграничной родни так быстро запал пропал. Джессика, Лаура и Мэри уже не рвутся своими руками переставлять мебель и развешивать украшения. Они по большей части бездельничают и шушукаются по углам. И только мы со Златой продолжаем приводить дом в праздничный вид. Да и фиг с ними. Я пока даже не связываю эти изменения с тем, что аферисты нашли, что хотели. Я думаю, что они наигрались, и даже радуюсь, что под ногами не мешаются. Так проходят дни, и близится 24 декабря. Мы решаем открыть бутылку именно в этот день, и плевать, что Рождество не наше. Тест ДНК подтвердил дальнее родство, и теперь нет никакой возможности родственников выгнать. Скорее бы избавиться от этого обязательства и начать планировать отпуск на Бали. Данила сказал, что я могу загадать ему любое желание в этот день, и он его исполнит. А я собираюсь просить полететь к Ане и Никуше. У нас с Турбиным все так хорошо, что даже сглазить страшно, и я уже не сомневаюсь, что мы скоро станем близки. Терпим из последних сил и сдерживаемся только из-за полного дома родни. А вот на Бали я хочу попросить у Данилы, чтобы он заказал номер для новобрачных. Надеюсь, он поймет мой намек и что я на все согласна. «Слушай, тебе не кажется, что мои родственники что-то задумали?» — спрашивает Данила накануне, когда мы по привычке болтаем шепотом в постели. «С тех пор, как детектив тебе рассказал, что они не работают и живут мелкими аферами, ты прямо так и ищешь, на чем их поймать. Беззлобно его упрекаю. А как иначе, Марин? Одним местом чую, что они тут неспроста». Еще бы ему не чуять. Оказывается, красотка Лаура была 3 раза замужем и замечена в долгих и нудных дележах имущества с бывшими мужьями. Правда, крупную рыбу ей ни разу поймать не удалось. Так по мелочи, чтобы не работать. А ее сестричка Джесс замужем не была, но обвиняла 2 бывших боссов в домогательствах. Фирмы были мелкие, и компенсации тоже не такие, чтобы разгуляться. Мэри же предпочитает судиться с магазинами, где постоянно падает на ровном месте. А ее муж и брат пытались организовать секту, не слишком успешно. Конечно же, Дани теперь везде мерещится подвох. Но я его успокаиваю как могу, потому что ведут себя родственники в последние дни прилично. Даже тише воды и ниже травы, я бы сказала. Кто же знал, что это затишье перед бурей? С утра у всех приподнятое настроение. Накануне погода порадовала настоящим пушистым новогодним снежком, и он добавляет праздничного вида украшенным деревьям. Я и Злата контролируем стол и праздничные блюда. Мужчины готовят салют. Под пушистой елкой в гостиной уже разложены подарки. Я испытываю нетерпение, прямо как в детстве. Мне хочется скорее усесться за стол и начать праздник, поэтому я спешу переодеться и накраситься. «Ты у меня такая красивая, Мариш», — говорит Данила, не скрывая восторга, когда я выхожу к нему в элегантном серебристом платье. «И ты у меня лучше всех». Возвращаю ему комплимент и целую в подбородок. Данила хочет другого поцелуя, но я со смехом уворачиваюсь. Помаду ведь размажет. Но беру его за руку и веду в гостиную. А там... «Сюрприз!» — радостно вопят родственники, включая Злату. «Сюрприз» машет нам рукой. Это оператор с настоящей киношной камерой, которого мы с Турбиным вообще не ждали. «Виктор лучший!» — щебечет Злата. «Мы решили, что такой эпичный момент, как вскрытие старинной бутылки и вообще объединение разбросанной по миру семьи, надо обязательно снять на пленку для потомков». Возразить нам нечего, и мы с Даней просто улыбаемся. Не выгонять же оператора за порог без объяснения причин. Усаживаемся за стол и начинаем ужин с закусок, шампанского и поздравлений. А потом наступает тот самый момент X, которого мы все так ждем. Данила берет с каминной полки приготовленную заранее бутылку, штопор и открывает вино. Нюхает и кривится. «Кисляк какой-то, уксусом пахнет», — говорит нам и пускает реликвию по кругу, чтобы сами убедились. Напиток действительно не вызывает ни малейшего желания его хотя бы лизнуть. Чистая эссенция, аж глаза разъедает. Но это ладно, а как достать мешок? Данила выливает вино в графин, трясет бутылку, но горло слишком узкое, и разбухшая кожа через него не пролезает. «Надо разбить», — деловито советует Джек. Это очевидно. И Данила просит принести горничную, молоток и тряпку. Спустя 5 минут и 1 хороший удар мешок, наконец, оказывается у Данилы в руках. Он подходит с ним к столу, разрезает ножом тесёмки, переворачивает над пустым блюдом и на него вываливается зуб. Обычный человеческий зуб, окрашенный в черный цвет вином, в котором он пролежал долгие годы.